У госпожи де Тамп вырвался крик удивления и радости. Никогда она еще не видела такой чудесной безделушки, и никогда цветы, растущие в волшебных садах Шахерезады, не восхищали так взора фей или перри.